Гартош уже отчаялся искать правды у командования гарнизона. Каргунье было на все наплевать. Нужно бороться своими силами. Прежде всего, Гартош провел короткую разъяснительную беседу в своем неполном десятке. «Жить хотите?» «Хотим», – нестройно ответили бойцы. «Тогда слушаться только меня». «А как же?» – начал Хралис. «Не вали, ни Каргунья не имеют права приказывать вам, минуя меня. Они должны отдать приказ мне, а уже я отдаю его вам». «Понятно?» – переглянувшись, солдаты неуверенно подтвердили, что поняли. «Ну, а я буду думать, что следует выполнять». А что нет, и Гартош действительно игнорировал приказы Валия сопровождать сборщиков Вимали. Сотник пока не торопился наказывать строптивого десятника. Наверняка готовил особо изуверскую месть. Словно в отместку за отказ Гартоша, Валий стал гонять остальные десятки еще чаще. Десятники и рядовые бойцы роптали, но Гартошу так и не удалось подбить их на открытое неповиновение сотнику. Слишком его боялись. Скотина, он и есть скотина. Мог бы получше снарядить своих солдат. Хотя бы так, как снаряжаются наемники. Высокие кожаные сапоги, спасающие от пиявок и прочей мелочи, больше болтов к арбалетам и так далее. Хорошее снаряжение спасло не одну жизнь. Но Вали не собирался тратиться, безмолвные солдаты будут сражаться и так. Правда, иногда и десятку Гартоша приходилось вступать в бой. Такое случалось, когда бригады сборщиков и их охрана возвращались в плотном окружении ростов. В одном из таких боев Гартош вновь вступил в конфликт с Волием. Это был как раз тот случай, когда сборщиков сопровождали два десятка из шестой сотни. Воины, как всегда, вышли в болото, не особо подготовившись. Первым делом нарвались на гнездо игольчатых червей, откладывающих яйца в тело жертвы. Здесь помощь понадобилась немедленно, и часть охраны сопроводила своих пострадавших товарищей в крепость, а затем навалились росты. К тревоге Гартош уже подготовился. Когда вернулись пострадавшие от червей, многие поняли, это только начало. И действительно, наблюдатели на вышках и стенах докладывали, в какую опасную ситуацию попали их товарищи по оружию. Как минимум трое уже стали жертвами ростов. Не могло быть и речи о продолжении сбора Вимали. Сборщики сбились в кучу, выставив наружу серпы для жатвы, и прикрываемые солдатами, медленно отступали к крепости. «Все на выручку товарищам!» – орал Валии, вторившие ему, десятники шестерки. Гартош поймал одного из них и отобрал арбалет, с которыми приближенные Валия с некоторых пор не расставались. Чуть опустив заряженное оружие, он приблизился к сотнику. «А ты как всегда будешь отсиживаться на стенах, или поможешь своими арбалетами тем, кого послал в болото?» Валий хотел было объяснить наглому десятнику, где его место, но увидел, что их разговор внимательно слушают слишком много людей, да и арбалеты были не только у его шестерок, и кое-кто даже посмел направить оружие в сторону сотника. Все-таки сказывается дурное влияние молодого десятника. «Все пойдем», – прошипел сотник, и первым спустился к калитке. В этот раз сотня вышла на удивление слаженно, хотя дальнейшие действия сотника Гартоша удивили, а затем возмутили. Вали погнал своих людей почти беспорядочной толпой. Возмущенный десятник схватил своего командира за рукав. «Ты что творишь, гад? Всех здесь положить хочешь? Не лезь не в свое дело, сопляк. Я здесь командир. Дерьмо ты, а не командир. Где боевое построение? Почему солдаты идут, как стадо баранов? Росты рассекут нас на части, и половина в казармы не вернется. Да пошел ты, сам пошел». И оттолкнув сотника, Гартош начал наводить порядок. «Слушать сюда и выполнять, если живыми вернуться хотите». Слушали Гартоша сначала недоверчиво, но команды он отдавал толковые, и кое-кто начал их выполнять. А после того, как Вали, плюнув, вернулся в крепость, молодому десятнику стали подчиняться все. Гартош построил сотню в две боевые колонны и повел их на помощь попавшим в беду товарищам. А помощь была ой как необходима. Росты разорвали жидкое кольцо охраны и добрались до простых сборщиков, а у тех кроме серпов ничего не было. Сразу полегло четверо. «Действовать парами!» – орал Гартош. «На каждого роста не меньше двух человек». Колонны ворвались в гущу боя и отсекли ростов в стороны. Начался спешный отход. Гартош носился из одного конца строя в другой, неизменно оказываясь на самых опасных участках. Его гориант окрасился во все цвета радуги. Кровь, яд, сок растений, болотная грязь сделали из великолепного оружия неприглядное зрелище. Но это не умолило его боевых возможностей. Хватало одного удара, чтобы отсечь то, что попадало под лезвие. Росты оценили опасного противника, на него нападали не меньше, чем втроем. Но шустрый оскол научился ловко уходить от атак, заводя в ловушку самих ростов, а троих зарубил самолично. Грамотно построенная вылазка вызвала одобрение и на стенах. В ростов полетели длинные стрелы из сверхмощных арбалетов, степранов и шестой сотни, вместе со сборщиками стало немного легче. Гартош отдал команду, и бойцы с радостными возгласами затащили в калитку нескольких порубленных ящеров, что подняло авторитет молодого десятника еще выше. Вали встретил Гартоша хмурым взглядом и без своей неизменной улыбки. Он понимал, какой удар этот щенок нанес его авторитету. «Еще раз так сделаешь». И что, не испугался наведенных ни него арбалетов Гартош, ведь за ним толпилась вся сотня. Поиграв желваками, Валей отвернулся и быстрым шагом удалился в свою комнату. Этой победе Гартош радовался не меньше, чем победе над ростами. Гартош в компании Зигула, знакомых десятников и одного сотника пропивал в трактире добычу еще одной удачной вылазки. Нужно сказать, Лугар, несмотря на свою отдаленность от больших центров, не являлся захолустьем. Выпивку, жриц фриты, еду и все остальное в городе можно было найти самого отменного качества. Драли за все, конечно, втридорога, но работающие, живущие и служащие в этих суровых местах зарабатывали столько, что могли себе позволить многое. Одним из таких везунчиков вчера оказался десяток Гартоша. Вместе с еще двумя десятками он прикрывал отход сборщиков и сумел добыть двух ростов, которые последнее время активизировались не на шутку. Веселье было в самом разгаре, когда в трактир вбежал запыхавшийся Хралис. Господин десятник, чего орешь, боец, успокойся, за тобой будто росты гнались. Что случилось? Там в наш десяток пополнение прибыло, 6 человек. Пополнение, это хорошо, но можно было не бежать, я скоро и сам пришел бы, и встретился с ними. Дело в том, что с ними первым встретился сотник Вали. Гартош начал понимать, и что, он захотел сразу посмотреть, каковы они в бою, дальше, и выгнал их на болото. Багровея, Гартош медленно встал, а там одни сосунки, продолжал Хралис, добровольцы, так же как и вы. Говорят, мы ничем не хуже сына главнокомандующего и тоже хотим начинать службу в самых тяжелых местах. Вали как услышал, чуть пеной от злости не захлебнулся. «Убью гада», – процедил Гартош. Он почти бежал к казарме, но поняв, что там делать нечего, буквально влетел на стену, где на их участке столпилась не только шестая сотня, но и две соседних. Слышался смех, насмешливые и издевательские крики, азартные возгласы. Гартош ухватило секунды, чтобы осознать ситуацию. Внизу пятеро молодых людей спина к спине защищались от четырех ростов. Пятеро. Шестого два роста тащили вглубь болота. И еще несколько ящеров спешили к месту схватки. Гартоша чуть не скрутило от ярости и ненависти. Мир моментально принял багровый оттенок. Казалось, еще немного, и из глаз полетят искры. «А ну, все вниз!» — хрипло выдавил он. «Ты что-то сказал, щенок?» Вали хорошо подготовился к встрече с десятником-бунтарем. Четверо арбалетчиков с нетерпением ждали от Гартоша дальнейших действий. «Все вниз!» Что есть мочи, рявкнул командир убиваемого сейчас десятка. Кто-то из десятников не выдержал и нажал на спуск. Гартош чуть отклонился, и болт прошел рядом. Гориант моментально оказался в руках. Еще один болт был разрублен и два сожжены в воздухе. Гартош подлетел к теряющему улыбку Валию, так и не успевшему достать свой меч. Гориант с шипением рассек воздух и подлеца, раскроив его пополам, отделив голову вместе с левой рукой от остального тела. Еще один взмах, и рядом с сотником лег его шестерка, Тимали. Вниз, бешено вращая глазами и мечем, орал Гартош. Его вид был страшен. Весь забрызганный кровью с выпученными глазами он внушал неподдельный ужас. Вниз, порублю всех нахрен. Вначале подались назад находившиеся ближе всех к Гартошу, но потом паника и страх перед бешеным десятником охватила всех и погнала вниз. Причем не только шестую сотню. Бойцы соседних сотен также стремились держаться подальше от этого сумасшедшего, уж лучше росты, чем он. В калитке возникла давка. Лезли по головам, вываливаясь из калитки целыми толпами. А Гартош все бесновался на стене, сгоняя вниз тех, кто еще остался наверху. Вскоре три сотни почти в полном составе выскочили на болото, практически втоптав при этом ростов в грязь. Гартош вылетел последним, и не успокоился до тех пор, пока не загнал последнего ящера шитов на сто вглубь болота. Росты дураками не были, им хватило мозгов понять, сегодня с этим сумасшедшим лучше не связываться. Лишь когда на горизонте исчез последний раст, Гартош немного угомонился и позволил защитникам крепости вернуться на свои места. Мало что соображающих новобранцев Флест и Хролис затащили наверх и поставили пред ясные очи чуть успокоившегося десятника. «Ну что, соколики, вляпались?» – участливо спросил Гартош. Непонимающие взгляды и нестройное мычание были ему ответом. «Во что вляпались?» – сам спросил за своих новых подчиненных десятник. И сам же ответил. «В дерьмо». Один из новеньких сумел произнести почти внятно. «Но ведь Гартош оскол». «То оскол, а то вы», — перебил его Гартош. «Какого духа вас сюда понесло?» «Дорогу господину полковнику», — раздалось за спиной. Расталкивая плотную толпу, к центру событий пробирался Риард Каргунье, сопровождаемый помощником, несколькими арбалетчиками и лакеем покойного Валея. «Вот он, господин полковник. Он зарубил своего сотника и еще десятника». Полковник хмуро осмотрел расчлененные тела. «Ты их, я, за что, этот урод выгнал моих новобранцев на болото, на верную смерть, просто ради потехи, а людей на помощь кто вывел, тоже я, вывел», хмыкнул сотник седьмой сотни, точнее сказать, согнал всех вниз, причем не только шестую сотню, но и мою, и пятую, вместе с сотниками. «Я же говорил, господин полковник, он сумасшедший, за убийство своего командира его повесить нужно», высунувшись из-за спины Каргунье, скороговоркой проговорил лакей покойного сотника. «Я своих в беде не бросаю», набычившись, сказал Гартош. Полковник еще раз посмотрел на порубанные тела, на сбившихся в кучку новобранцев, на столпившихся бойцов. Затем достал из-за пояса фляжку, взболтнул ее и приложился. «Я так понимаю, сотня осталась без командования», он кивнул на тело Валея. Помощник, взглянув на тело, утвердительно кивнул. «Шестой сотне нужен новый сотник», задумчиво протянул Каргунье. «Я назначаю десятника Гартоша, отныне, сотника Гартоша. А как же эти трупы?» — спросил помощник. «Как обычно, спишем на текущие потери», разворачиваясь, равнодушно ответил полковник. «Или на несчастный случай, косточкой там подавились, или порезались при бритье». «Вот-вот, именно порезались, при бритье», бросив последний взгляд на расчлененные трупы, пробормотал помощник. 2. Нельзя сказать, что Гартош не ожидал назначения на должность сотника, за этим он и шел служить в армию, сделать карьеру. Нельзя сказать, что Гартош не мечтал убрать со своего пути Валея, мечты были, планы строились, но оскол никак не думал, что все произойдет именно так, как произошло. Но, тем не менее, убиваться по поводу смерти двух мерзавцев и отказываться от нового звания и должности он не собирался. После проявлений бурных эмоций со стороны Зигула, нескольких приятелей и быстро сообразивших подхалимов, Гартош тут же взялся наводить новый порядок в сотне. Опыт командования у него уже имелся, одни тролли горычево стоят, силой желания тоже хоть отбавляй, и вскоре шестая сотня почувствовала тяжелую руку нового командира. Гартош устроил муштру не хуже, чем в академии. Постоянные изнурительные учения и тренировки вызвали в сотне ропот, но новый сотник, вспомнив уроки покойного предшественника, быстро навел порядок. Он выгнал недовольных на болото, пободаться с ростами, и это сразу уменьшило количество умников. Первое время к молодому сотнику неоднократно подкатывали скользкие типы с предложениями заработать. Как заработать, понятно, выгнать на охрану сборщиков вимолей не наемников, а простых солдат. У Гартоша подобные предложения вызывали бурю негативных эмоций, и дело нередко заканчивалось мордобоем или все тем же посещением болота, и его быстро оставили в покое. Смотря на то, как шестая сотня играется в войнушку, остальные воины сперва посмеивались, а потом и сами взвыли. Командование гарнизона, в виде полковника Каргунье и не самых глупых сотников, сумела заставить последовать примеру шестой сотни и остальных, тем более что причин для этого хватало с избытком. Росты в последнее время резко активизировались, и сбор вимали, соответственно, упал. Зато увеличилась добыча ядростов, их шкур, мяса и зубов, хотя это давалось все большей кровью. Шел шестой, последний месяц пребывания Гартоша на этих болотах. Уже несколько дней на душе у сотника было муторно, и предчувствие опасности, идущее со стороны болот, усилилось, а своим предчувствием оскол привык доверять. Ночью его буквально подбросило, за стенами крепости творилось что-то невообразимое. Гартош оделся и поднялся наверх. Болото пряталось под покрывалом тумана, на первый взгляд все как обычно. Но почему так учащенно бьется сердце, почему хочется убежать как можно дальше? Почему караульные вздрагивают от каждого шороха и боятся подходить к краю стены? Росты, много ростов. Понял сотник, и они уже начали атаку, пока только магическо-ментальную. Страх, который они пытались передать людям, начал заполнять крепость. Поднять сотню, негромко скомандовал Гартош. Он дождался, пока зевающие бойцы займут свои места. Лично проверил готовность каждого, подбодрил, что сейчас было просто необходимо, и поспешил в штаб. Там тоже не спали. Полковой маг Гайстов также почувствовал недобрую силу, идущую с болота, и уведомил полковника. «И ты почуял?» — обрадовался маг. «А то тут некоторые недоверчиво хмыкают. Говорят, паникер, нюх потерял». Несмотря на появление еще одного паникера, Каргуньи продолжал недоверчиво хмыкать, хотя и послал вестовых в сотни. Вскоре в штабе собрались все сотники, но еще до их прибытия стало ясно, готовится что-то нерядовое. «Нужно сообщить в штаб легиона», — заявил один из сотников. «О чем сообщать?» — буркнул полковник. «О том, что нам плохо спится». «Именно об этом», — не сдавался сотник. «Да я уже пытался связаться с Ригистом, не получается», — нехотя признался Гайстов. «Видать, обложили нас по всем правилам». Каргунья посерьезнел. «Как только расцветет, отправим конных вестовых. До утра еще дожить нужно», — тихо сказал Гартош. От его слов по коже поползли холодные мурашки, не хуже, чем от магиростов. Полковник поднялся. «Ты прав, Гартош, хватит рассиживаться, нового мы ничего не придумаем. И нечего плакаться, мы здесь для того и находимся, чтобы сдерживать ящеров. А это не первая массированная атака на крепость, и ничего, все отбили. Такое случается почти каждый год, может у них миграция какая-нибудь. Разойтись по сотням и быть готовыми ко всему. Раз ты полезли на стены еще в предрассветных сумерках, когда факелы уже не помогали, а солнце еще не показалось. В крепости никто не спал, даже гражданские с тревогой и нетерпением ожидали окончания ночи. И когда когти первых ящеров заскребли по камню, все в городке поняли, раз ты начали атаку. Ожидание событий порой хуже самых событий, поэтому после начала атаки Гартош тут же успокоился, все стало на свои места. Он нетерпеливо прошелся вдоль стены, лишних мыслей не было, только бой. Тело наполнилось горячей кровью, а руки сами тянулись к мечу. Он весело заорал. «Ну что, орлы, радуйтесь. Эти шкуры болотные сами к нам ползут. Это ваша обеспеченная старость. И не дрожать, мать вашу, не дрожать». Воины зашевелились. Бесшабашное настроение командира немного разогнало скованность и страх, добавило уверенности. Когда первые росты достигли давно отмеченной черты, бойцы отпустили тяжелые цепи, которые, качаясь словно маятники, посшибали большую часть ящеров. Там, где им все же удалось добраться до верха стены, в ход пошли копья и рогатины, время мечей и топоров еще не пришло. Гартош носился вдоль стены, стараясь быть везде, но его подопечные действовали грамотно и слаженно, и первая атака ростов захлебнулась. Впрочем, как и на участках соседних сотен, где нескольких ящеров, сумевших пробраться между зубцами стены, порубили почти без потерь. Гартош недовольно отметил, что большая часть сбитых со стен ростов недолго валялась без движения. Мягкий мох смягчал падение, да и твари оказались живучими, поэтому вскоре они были готовы к новой атаке. В голову сразу стали приходить мысли об усовершенствовании одного из основных защитных устройств крепости. К цепям нужно привязать бревна, в бревна набить побольше колюще-режущих предметов, тогда и результат получится другой. Мало кто из ростов смог бы вновь полезть на стену. Новую атаку встретили так же результативно, как и первую. Вновь подтянутые цепи сбили самых проворных болотных тварей, самых проворных, да не самых умных. Следующая волна наступающих успела добраться до зубцов еще до того, как подтянули цепи. Часть ростов сбросили вниз копьями, но потом началась настоящая схватка. Гартош успевал везде полосануть ящера по боку и, оставив его добивать бойцам, отрубить другому ядовитый хвост. Помогал сбросить вылезающего меж зубцов шестинога, а затем подтянуть цепь. Бросал в гущу копошащихся внизу ящеров несколько тяжелых булыжников, а затем спешил располосовать еще одну пару ядовитых гостей. Эта атака уже не прошла бесследно, только в шестой сотне семеро убитых и раненых. Если так будет идти и дальше, боевой азарт Гартоша стал уступать место мрачному пониманию всей тяжести ситуации. А когда солнце разогнало туман, стало понятно, насколько ситуация тяжела. Под стенами собрались не сотни ящеров, а тысячи, болото буквально кишело ими, и все больше их стягивалось к крепости. Но и это было еще не все. Что это? Загнат указал почти не дрожащим пальцем вглубь болота. Гартош пожалел, что у него не было с собой подзорной трубы. Но подзорные трубы имелись у дозорных на башнях. Агры. Горные агры. Агры. Пронеслась по стене тревожная весть. Вот и опять свиделись. Пробормотал Оскол, вспоминая свою первую встречу с горными великанами в Тролльих горах. Агров насчитали 30, что казалось не так уж и много, но они гнали перед собой целое стадо ростов. Именно гнали. В руках у агров взмились огромные огненные бичи, щелкали магические плети и ящеры, раздраженно шипя, двигались в сторону крепости. И таких подневольных шло несколько тысяч. Боги всемогущи! Прошептал Загнат. В тревожном оцепенении застыла вся крепость. Такой навал и болото им не выдержать. Но не сдаваться же. Сотник шестой сотни вновь прошелся вдоль стены. А ну, поднять носы. Кто хочет жить, будет драться до последнего. Не может быть, чтобы Рафа приготовил нам такую судьбу. Это испытание, испытание нас на прочность. Кто сильнее, мы или это чертово болото? Мы. Раздалось нестройное. Не слышу. Мы. Подтвердили уже более дружно. Так-то лучше. Прорвемся, не таких сусликов выливали. Оптимизм командира передавался подчиненным. Где бы он ни проходил, везде начинались оживленные разговоры. Бойцы подбадривали друг друга и отвешивали шуточки в сторону ростов и агров. Послышались похабные версии об их совместной жизни. И это в какой-то мере отгоняло насланный болотом страх, так как усилий полкового мага для отражения ментальной атаки явно не хватало. Чуть успокоив своих подопечных, Гартош направился в командирскую башню, узнать, как сложилась обстановка на участках других сотен и вокруг крепости. «Молодец, что пришел», — обрадовался Гаистов, — «я как раз собирался за тобой посылать. И зачем я понадобился полковому магу? Я слышал, ты хорошо владеешь магией подпространственного перехода, есть такое, это хорошо. Мне нужна помощь всех, кто хоть в какой-то мере владеет магией. Помогу, конечно, что от меня требуется». Поделиться энергией. Я до сих пор не могу связаться ни с Ригистом, ни со штабом Северной армии, ни стороной. Знакомая ситуация. Нас в Тролльих горах также блокировали. Мы тогда попали слишком близко к волшебному королевству и не смогли связаться со своими. Очень уж мощные стояли заслоны. А у меня такая ситуация впервые. Так может я и попробую связаться? Я не против. Только давай дождемся помощников. Хорошо. Подождем, а что там с конными вестовыми? Не смогли прорваться, все дороги заполнены ростами. Понятно, я так и думал. Что скажешь про агров? Часто они появляются возле крепости. Маг на пару секунд задумался. На моей памяти ни разу, хотя я здесь меньше 2 лет. Судя по записям, раньше подходили, иногда с ростами, иногда без них. Бывало, что пытались нападать, но такой массированной атаки еще не было ни разу. Хоть межевые горы и рядом, где агры в основном и обитают, но на болотах они гости нечастые. Зато они частые гости там, где появляюсь я, подумал Гартош, но придержал эти догадки при себе. А то, как бы кое-кому не пришла в голову мысль сделать командира шестой сотни виновным за это массированное вторжение, что, в общем-то, не было таким уж далеким от истины. Как только собрались все участники магического круга, Гартош взял на себя роль проводника. Мысль, материализованная и подпитанная магией, устремилась на юго-запад. Точнее, хотела устремиться. Барьер, чем-то схожий с тем, что был в Тролльих горах, плотно обхватил лугар, не давая возможности магии вырваться наружу. Хорошо, это уже было. Гартош создал магический таран и, напитав его под завязку энергией, вогнал в серо-зеленую муть барьера. Хрясь. Казалось, звук от столкновений двух враждебных энергий можно было услышать и не магическим слухом. В окружающей стене появилась приличная пробоина, и мысль зов ушла в нужном направлении. Почти сразу отозвался Гнивер. Дальнейший разговор братьев был прерван самым наглым образом. Гартош открыл глаза. Я держал пробоину, сколько мог, виновато развел руками Гаистов, но надолго меня не хватило. Ничего, успокоил его Гартош, главного мы добились, вторые знают о нашей беде. Ты связался с братом? Да, отлично. Если бы со штабом, то пока нашли бы командиров, пока связались по инстанциям, потеряли бы драгоценное время. Надеюсь, твой брат будет действовать быстрее. Смеешься? Будет сделано все возможное. Ну, а я тоже сделал все, что мог. Пора возвращаться в сотню. Похоже, начинается новая атака. Свежая, подогнанная аграми волна ростов, хлынула на штурм крепости. Их встретили стрелами, арбалетными болтами, а затем и камнями. От тяжелых булыжников была двойная польза. Бросаемые сверху, они наносили ростам серьезные травмы, и те уползали назад, в болото, если были в состоянии, конечно. И чем больше камней собиралось под стенами, тем менее комфортно на них было падать ящерам. Свои именные стрелы, сделанные гномами, Гартош пока берег, стрелял простыми. Но так как стрелком он всегда был отменным, результат радовал. В ящера попадала каждая вторая стрела. Одной стрелой роста, конечно, не убьешь, но и на стену он больше не влезет. Но как ни старались стрелки, как ни пыхтели метатели камней, атаку остановить не удалось. Вновь застучали по стенам цепи маятники, оттягивая неизбежную ближнюю схватку, и вот уже копейщики приняли нападающих на острия. То тут, то там происходил прорыв. Гартош носился как сумасшедший, пытаясь ликвидировать каждый, но все больше ростов оказывалось на стене. Вскоре безвольно повисли цепи, некому стало их подтягивать, и вся надежда ложилась на мечи, топоры и копья. Теперь главное организовать грамотный отпор, что молодой сотник и пытался сделать. Задача стояла очень сложная, не только удержать стены от взбирающихся ростов, но и освободить уже захваченные ними участки. Воины уже выбились из сил, а поток ящеров казался неиссякаем. И неизвестно, чем бы закончилась эта атака, не вступив в бой наемники и горожане. Уже всем стало понятно, силами одного гарнизона ростов не удержать, отсидеться не удастся. Первых на оборону организовали 3 сотни наемников, сотню стражников и сотню свободных охотников. Они-то и решили исход этой схватки, активно помогая солдатам сбросить захватчиков со стен. Ценой немалых потерь это удалось. Гарнизон потерял примерно половину состава, еще погибли 2 сотни горожан. Стало ясно, пришло время выводить на стены всех способных держать оружие, а внизу творилось что-то невообразимое. Росты, также понесшие огромные потери, ни в какую не желали больше лезть на убой, и часть их попыталась вырваться за цепь агров. Но горные великаны владели чем-то таким, чему болотные обитатели не могли ничего противопоставить, и огненные бичи вновь гнали их на стены. Прижимая ящеров к крепости, агры сами приблизились к ней довольно близко. Вот тут-то Осколой вспомнил о своих заветных стрелах. Не имея в запасе никаких смертельных заклинаний, Гартошу не оставалось ничего другого, как напичкать стрелу чистой энергией и отправить все это добро прямо в глаз агру. Результат порадовал не только стрелка, но и тех защитников крепости, кто это увидел. Напичканная и направляемая магией стрела вошла в глазницу по самое оперение. Схватившись за глаз, горный великан зашатался и рухнул на спину. Среди поднявшегося гвалта особенно выделялся крик Коржеска. «А ну, жабьи выкормыши, подходи поближе, открывай глазки пошире». В образовавшуюся прореху самые сообразительные ящеры собирались дать дёру, но агры, немного растянув цепь, быстро закрыли пробоину. Гартош отдышался, собрался с силами и выпустил стрелу с такой магической подпиткой, какую только ему удалось собрать. Еще один великан затопал на месте и упал прямиком в небольшое озерцо. Его стало быстро засасывать. Агров охватило смятение, они недоуменно переглядывались и переговаривались, их продвижение вперед прекратилось. Один из агров, судя по всему, предводитель, отдал приказ, и 2 великана попытались выловить утопленника. Гартош тут же их обстрелял. Наученные горьким опытом, горцы прятали глаза, и стрелять приходилось во все, что подвернется. Бока, спину, грудь, живот. Смертельных ран стрелы уже не наносили, но оба утыканных ими агра вынужденно отступили вглубь болота. Подбадриваемый криками товарищей, Гартош перенес обстрел на вожака, но здесь его ждала неудача. Вождь оказался хитер и силен. Он ловко сбивал все выпущенные в него стрелы, и обстрел пришлось прекратить. Несколько десятков ростов, воспользовавшись заминкой среди агров, сумели таки бежать, но остальных горцы удержали. Более того, ящеры вновь пошли на приступ. Видимо, имелась у горных обитателей немалая власть над обитателями болотными, если последние предпочитали смерть под стенами, возможность вырваться. А горные великаны, больше не приближаясь к крепости, снова погнали свое войско вперед. Гартош с тоской посмотрел по сторонам. Его наполовину поредевшее войско пополнилось разношерстной компанией. Наемники, стражники, кузнецы, сборщики вимали, купцы. Взгляд наткнулся даже на нескольких крепких женщин. Что ж, ситуация складывалась таким образом, что женщин на стенах скоро окажется еще больше. И снова начался ад. Гартош стрелял, бросал камни, рубил мечем, что-то кричал, и казалось, эта битва никогда не закончится. Росты вновь ворвались на стены, причем сразу в нескольких местах. Вновь сотня оказалась разбита на части, и командовать он мог только одной. Впрочем, какое сейчас командование, приходилось просто биться в строю, так же как и всем. На стены лезли с двух сторон. Со стороны болота, росты, со стороны города, простые горожане, вооруженные кто чем. Но дело было даже не в оружии. Даже тем, кому посчастливилось получить в арсенале гарнизона серьезное оружие, не могли по-настоящему им пользоваться. И размен сейчас шел в пользу ростов. Лестницы, ведущие вниз, постепенно пустели, и ящерам кое-где удалось прорваться в город. Группу Гартоши теснили в сторону одной из башен, и сотник понял, до вечера город падет. Внезапно он почувствовал магическое касание. Гартош ничего не ответил, на него насели сразу два роста, и приходилось буквально выворачивать руки из суставов, чтобы не дать поразить себя ядовитому хвосту. Сотнику пришли на помощь, одного роста зарубили, другого отогнали, и появилась возможность ответить брату. Противодействие нарастало, и Гартош с трудом удерживал канал связи. Он почувствовал, что за спиной что-то творится, но оглянуться возможности не было. Вылетевшая из-за спины молния сожгла сразу нескольких ящеров. Гартош обернулся и облегченно опустил меч, позади стоял Гнивер. Удерживая небольшой портал, он выпустил еще одну молнию, и еще два болотных чудовища сгорели заживо. Из портала вышли пятеро магов, их ни с кем не спутаешь, а следом два десятка закованных в чешуйчатую броню воинов. «Ты вовремя, брат, вижу. Это все, кого ты сумел привести?» «Пока да, не густо», — покачал головой младший брат. «Зато они лучшие», — возразил старший. «Со мной пришли одни из сильнейших боевых магов. Ну, а об этой группе воинов ты вряд ли слышал. Они из тайного легиона, лучшие бойцы, элита-элит. Маловато их, нам бы таких сотни полторы, две. Все, кого сумел собрать и привести сюда». Гартош глубоко вздохнул, он надеялся на большие, но хоть что-то. А то, что он увидел дальше, еще сильнее подняло его настроение. Вновь прибывшие воины быстро оценили ситуацию, разбились на две части и разошлись в разные стороны. Ближний к осколам десяток построился клином и ровным шагом пошел по стене. Ровным, не сбивающимся шагом, несмотря на то, сколько бы ростов перед ними ни находилось. Такого взаимодействия, такой слаженности Гартош еще не видел. Десяток действовал как единый 20 руки организм. Каждый из бойцов знал, куда ударит его товарищ, чем ему нужна помощь, куда ударить самому, чтобы этот удар оказался наиболее эффективен. Время от времени воины менялись местами, задние выходили вперед, давая своим товарищам возможность отдохнуть. Росты безуспешно наваливались на десяток, но спустя мгновение изрубленные агонизировали под их ногами. Иногда бойцы тайного легиона намеренно пропускали удар хвостом, но ядовитое жало бессильно скользило по чешуйчатой броне, наверняка сработанной ховарами, и вскоре хозяин хвоста пополнял компанию изрубленных и сброшенных со стены. Ошеломленный увиденным, Гартош провел удаляющуюся десятку влюбленно завистливым взглядом. О такой команде ему можно было только мечтать. И хотя за спиной у великолепной десятки на стены влезали новые росты, свою работу они сделали, помогли отбросить ящеров и вновь объединиться защитником. И самое главное, они дали надежду. «Так говоришь, агры». Спокойный и рассудительный голос Гнивера отвлек Гартоша от любования вновь прибывшими. «Да-да, агры. Они и пригнали сюда большую часть ростов. Я парочку горцев подстрелил, еще двоих отогнал подальше в болото, но на вот том здоровом споткнулся. Он у них за главного, вождь. Не вождь, а шаман», — поправил Гнивер. «Шаман? Да, и он обладает как минимум двумя мощными магическими артефактами. Один из них – накопитель энергии, другой помогает управлять ящерами. Тот, который для управления отрад», – подал голос один из пришедших магов. «Я тоже так думаю», – кивнул Гнивер. «А во, целый отрад. Нейтрализовать сможете? Попробуем. Далековато, правда, да ничего. У тебя стрелы еще остались?» Гартош заглянул в колчан. Там сиротливо застыли четыре последние стрелы. «Вот, все, что осталось, должно хватить», — сказал Гнивер. «Но лучше убить шамана с первого выстрела. Ага, он знаешь какой проворный. Как щелкнет бичом, и нет моей стрелы», — пожаловался Гартош. «Ничего, мы его отвлечем. Работать будем так. Мои ребята наносят по аграм, в особенности по шаману, магический удар. Это их должно занять. В это время я заряжаю твою стрелу заклинанием смерти. Твоя стрела выступит носителем. Главное, дотронуться до тела агра, Это должно его убить. Хорошо, я постараюсь. Гнивер взял стрелу, и она засветилась у него в руках. Несколько резких отрывистых слов заставили стрелу потемнеть, и она вновь приобрела свой прежний вид. «Держи», — Гнивер бережно передал стрелу брату. «Не касайся наконечника». Гартош осторожно принял подарок шаману. «Я готов». Все маги дружно ударили боевыми заклинаниями по грам. На всех горных великанов-магов, конечно, не хватило. Досталось только окружению шамана. А Гнивер уделил внимание непосредственно главному горцу. Этого оказалось достаточно, чтобы магические бичи перестали щелкать, и давление наростов, а соответственно и на крепость, ослабло. Шаман оказался крепким орешком. Несмотря на всю силу и мастерство Гнивера, Агру удавалось частично блокировать враждебную магию, частично отклонять ее. Но теперь он больше был не в состоянии помогать своим сородичам, а это огромный плюс. Гартош выждал момент и выпустил стрелу. Мелькнуло оперение, и стрела устремилась к горному великану. Все-таки Огр был не только выдающимся шаманом, но и опытным воином. Он заметил стрелу и даже успел немного отклониться в сторону. Но смертельная конструкция братьев, летящая прямо в голову чудовищу, в последний момент изменила направление и под острым углом вошла в грудь мишени. Полный страдания крик буквально затопил болото. Шаман сломал оперение, но вытащить стрелу ему не удалось. Тяжело шатаясь, он побрел вглубь болота и через десяток шагов рухнул. Новый крик разнесся над болотом, воедино слился крик боли, скорби и разочарования агров с криком радости и торжества людей. Агры больше не думали об управлении ящерами, собрав погибших и обходя наиболее топкие места, они удалились вглубь болота. Несколько десятков ростов даже было вознамерились напасть на своих мучителей, но затем передумали и благоразумно разбежались. И хотя атака прекратилась, еще немало ящеров осталось на стенах и в самом городе. Вскоре с юга подошли три конных сотни и сходу взяли, хозяйничавших на дорогах ростов, на пике. Блокаду прорвали, и часть мирных жителей сумела покинуть Лугар. Зачистка города длилась всю ночь, и только утром, когда из Региста подтянулись 500 подкреплений болотных агрессоров, удалось уничтожить полностью. Жаль, что не удалось захватить отряд. Сокрушался Гнивер. Мощная штука, хотелось бы познакомиться с ней поближе. Возможно, удалось бы решить проблему с ростами раз и навсегда.